За кожными парнями шел Баркович, потом Макфрис. Он все так же глядел Барковичу в спину. Гаррити не показалось, что Баркович спятил. Он с болью подумал, что Макфрис выглядит более сумасшедшим. За ними шли 7 или 8 человек, образующих постоянно меняющуюся конфедерацию. Следом шла группа поменьше – Скрам, Пирсон, Бейкер, Абрахам, Паркер и Йенсен. За ними шли еще какие-то незнакомые парни. Среди них затесались доходяги вроде Олсена и те, кто, как Стеббинс, предпочитал уединение. И почти у всех у них на лицах застыло испуганное выражение, уже знакомое Гаррити. Карабины дрогнули и нацелились на одного из отстающих – коротышку в зеленой шелковой рубашке. Тот полчаса назад получил 3-е предупреждение. Коротышка бросил на них затравленный взгляд и поспешил вперед. Карабины еще какое-то время следили за ним, потом отстали. Гаррити ощутил какой-то непонятный подъем духа. До Алтауна и цивилизации оставалось не больше 40 миль. Там начнется шоссе, где можно идти по травяной полосе в центре, сняв обувь. Ощущать холодную росу. Господи, как здорово. Может, тогда у него появятся новые силы. Облака на горизонте увеличились, явно обещали дождь. Выстрелы настигли парня в зеленой рубашке, но, говорите, даже смерть не казалась теперь такой уж страшной. В конце концов, она придет ко всем, даже к майору. Так зачем бояться ее раньше времени? Он занес это в мысленную записную книжку, чтобы сказать Макфрису при следующей встрече. Он стал готовиться к встрече с ближайшей красивой девушкой, но вместо красивой девушки появился маленький итальянец. Это был карикатурный итальянец в соломенной шляпе с черными закрученными усами. Он стоял возле старого фургона и махал им, показывая неправдоподобно белые зубы. Фургон был открыт, и внутри на ложе из колотого льда громоздились крупные зеленые арбузы. Желудок Гаррити загудел, как мотор. Надпись на фургоне гласила: «Дом Ланса любит всех участников длинного пути. Бесплатные арбузы». Несколько участников, включая Абрахама и Колли Паркера, невольно потянулись к обочине. Они получили предупреждение. Дом Ланса, увидев их, рассмеялся звонким радостным смехом и, погрузив обе руки в лед, достал оттуда охапку розовых арбузных ломтей. Рот Гаррити наполнился слюной. Ему же не позволят. И потом: «Боже, как это вкусно! Но почему бы им немного не опоздать на этот раз? Интересно, где он взял арбузы в это время года?» Участники столпились возле дома, который, лучась счастьем, раздавал им арбузы. Трое гвардейцев устремились к фургону, и Гаррити услышал, как дом кричит: «В чем дело? В чем дело? Это мои арбузы, ослы! Я хочу их раздавать и раздам! Уберите руки, вы ублюдки!» Один из гвардейцев стал вырывать ломти арбуза из рук дома. Другой захлопнул дверцы фургона. «Ублюдки!» – закричал Гаррити изо всех сил. Его крик разрезал горячий воздух, как стекло, и один из гвардейцев обернулся. Взгляд у него был почти пристыженный. «Вонючие сукины дети!» – орал Гаррити. «Будь прокляты ваши матери за то, что родили таких сукиных детей!» «Молодец, Гаррити!» – крикнул кто-то еще. Это был Баркович, грозивший гвардейцам кулаками. «Ты им сказал!» Теперь они уже все орали, а гвардейцы – это не эскадрон. Их лица были красными от стыда, но они все равно удержали маленького итальянца. Тот от волнения забыл английские слова и осыпал их сочными ругательствами на родном языке. Толпа свистела. Какая-то женщина швырнула в одного из гвардейцев транзистором и сшибла с него фуражку. Каким-то образом дом Ланца вырвался и побежал. Толпа расступалась перед ним и снова смыкалась, не пуская гвардейцев. Один из них все же догнал итальянца и рванул его назад. Уже падая, дом подбросил высоко вверх все свое розовое богатство. «Дом Ланс любит вас!» – прокричал он. Толпа взорвалась аплодисментами. Ломти арбуза полетели в воздух, и Гаррити счастливо рассмеялся, видя, как Абрахам поймал один из них. Другие получали предупреждения, но умудрялись нагибаться и поднимать куски арбуза. Таких счастливцев было 5 или 6. Но все остальные кричали от радости или проклинали солдат, которые наблюдали за происходящим с теми же каменными лицами. «Спасибо!» – прокричал Абрахам. Его улыбающееся лицо было измазано розовым соком. «Черт подери!» – сказал Колли Паркер. «Черт подери!» Он откусил от своего куска, потом разломил его пополам и отдал половину Гаррити, который от удивления опешил. «На, жри!» – крикнул Колли. «Не говори потом, что я жадный!» Гаррити засмеялся. «Иди нафиг!» Арбуз был холодный-холодный. Сладкий сок тек по подбородку, заливался в нос и, о господи, тек в глотку. Он едва заставил себя оторваться. «Пит!» — позвал он и кинул Макфрису половинку своего куска. Тот поймал арбуз на лету с реакцией опытного игрока в бейсбол и благодарно улыбнулся. Горетти почувствовал, как безумная радость наполняет его, вливая свежую силу в его ноги и руки. Почти всем досталось по кусочку арбуза, пусть даже самому маленькому. Стеббинс, как обычно, был исключением. Он одиноко шагал по дороге и не улыбался. «Ну и хрен с ним», — подумал Гэрити, но радость немного поутихла. Его ноги снова налились тяжестью. Он знал, что Стеббинсу арбуз не нужен. Не нужен и все. 14:30. Они прошли 121-ю милю. Тучи приблизились и стали наливаться тьмой. Подул холодный ветерок. Люди по сторонам дороги принялись сворачивать одеяло и укладывать провизию в корзинки. Температура сразу же упала, и Гэрити быстро застегнул рубашку. «Одевайся скорее», — сказал он Скраму. «Ты что?» — тот непонимающе уставился на него. «Я весь день не чувствовал себя так хорошо». Они шли по вершине пологого плата и видели далеко впереди завесу дождя, опустившуюся над лесом. Над ними небо пожелтело, как перед смерчем, подумал Гэрити. «Что они будут делать, если смерч подхватит их и унесет в страну Оз вместе с туфлями и ломтиками арбуза?» Он рассмеялся, но ветер тут же унес его смех. «Макфрис!» Макфрис повернулся к нему. Ветер развивал его одежду, и весь он, с его черными волосами и белым шрамом на загорелом лице, напоминал старого морского волка на капитанском мостике. «Что?» «Интересно, в правилах есть что-нибудь о Божьей воле?» «Думаю, нет», — Макфрис начал застегивать куртку. «А что, если нас поразит молния?» Макфрис откинул голову и рассмеялся. «Что-что, умрем!» Гэрити фыркнул и отошел. Некоторые с опаской поглядели на небо. Мимо Гэрити пролетела бейсбольная кепка, и, оглянувшись, он увидел мальчика, с которого ее сорвало ветром. Скрам поймал кепку и попытался скинуть обратно мальчику, но ветер закрутил ее гигантской дугой, как бумеранг, и забросил на дерево. Грянул гром. Бело-пурпурный росчерк молнии пересек небо. Успокаивающий шепот ветра в ветвях превратился в стук и треск десятка свихнувшихся духов. В грохоте его и ветра почти потеряли звуки выстрелов. Гэрити повернул голову, снова уверенный, что это Олсен. Но Олсен все еще шел. Болтающаяся на нем одежда демонстрировала, как быстро он похудел. Куртку он где-то потерял, и торчащие из рукавов рубашки руки казались тонкими, как карандаши. С дороги тащили кого-то другого. Его незнакомое лицо выглядело маленьким, жалким и очень мертвым. «Если ветер попутный, мы будем в Олдтауне уже 4:30», — радостно сказал Баркович. Он натянул свою желтую шапочку, и лицо его горело безумной радостью. Гэрити вдруг понял. Макфрис был прав. Баркович спятил. Через несколько минут ветер внезапно стих. Гром кашлянул пару раз где-то вдали. И опять вернулась жара, невыносимая после свежих порывов ветра. «Эгей! Реймонд! Реймонд Гэрити!» Гэрити рывком повернул голову. На один ужасный момент ему показалось, что его зовет мать, и он сразу же вспомнил Перси. Но это была всего лишь пожилая леди, глядевшая на него из-под журнала Vogue, которым она закрывалась от дождя. «Старая кошелка», — пробормотал рядом Арт Бейкер. «А, по-моему, очень милая женщина. Ты что, ее знаешь?» «Я знаю этот тип. Она похожа на мою тетю Хэтти». Та обожала ходить на похороны и с такой же улыбкой смотрела на плачущих родственников, облизываясь, как кот на сливке. «А может, это мать майора?» — сказал Гэрити. Но Бейкер эта шутка не развеселила. Он был бледен. У тети Хэтти было 9 детей, и 4 она похоронила с такой же вот улыбкой. «Некоторые любят смотреть на смерть. Я этого не понимаю, а ты?» «Я тоже». Бейкер портил ему настроение. «Она умерла?» «Нет, она сейчас дома. Должно быть, сидит на крыльце в своем кресле. Слушает новости про нас и улыбается, когда сообщают новые цифры». Бейкер потер ладонью щеку. «Ты видел когда-нибудь, как кошка жрет своих собственных котят?» Гэрити не ответил. Новая вспышка молнии осветила небо. Следом пророкотал гром. Тучи неслись по небу, как безумные пираты по ночному и Беновому морю. «Знаешь», — сказал внезапно Бейкер, — «а я хотел стать гробовщиком. Хорошая работа. Гробовщику найдется дело даже в кризис. Мой дядя был гробовщиком. И так много чего мне порассказывал. Он говорил. Люди думают, что им все равно, но это не так. Сначала они толкуют про простой сосновый ящик. А в конце концов покупают самые роскошные. Некоторые даже указывают в завещании номер модели. «Зачем?» – спросил Гэрити. «У нас большая влажность, поэтому многие хотят, чтобы их хоронили над землей, в мавзолее. Но наверху крысы. Жирные луизианские крысы, которые разгрызают сосновый гроб, как орех». Ветер рвал их одежду невидимыми пальцами. Гэрити хотелось, чтобы пошел дождь, и отвлек их от этого дурацкого разговора. «Да ну к черту», — сказал он, — «платить 1500 за то, чтобы тебя после смерти не ели крысы». «Не знаю», — глаза Бейкера были полузакрыты. «Понимаешь, они едят мягкие части. Так и вижу, как они прогрызают дырку в моем гробу. Шире, шире. Наконец влезают и сразу проглатывают мои глаза, как вишни. И тогда я становлюсь частью этих крыс. Разве не так?» «Не знаю», — выдавил из себя Гэрити. «Нет, спасибо. Я хочу гроб, обшитый свинцом». «Скоро он может тебе понадобиться». «Это точно», — без улыбки согласился Бейкер. Молния сверкнула снова, оставив в воздухе запах озона. Через мгновение с неба что-то посыпалось. Это был град. 5 секунд землю засыпали градины размером с мелкую гальку. Некоторые вскрикнули от неожиданности, а Гэрити закрыл глаза рукой. Йенсен в панике пустился бежать, упал и остался лежать. Солдаты на вездеходе для верности выпалили 10 раз в полускрытые завесы града тела. «Прощай, Йенсен, извини». За градом пошел дождь, промежающийся раскатами грома. С холма, на который они взбирались, текли потоки воды. «Черт!» — крикнул Паркер, едва не наткнувшись на Гэрити. Он был похож на мокрую крысу. «Гэрити, это без сомнения...» «Знаю, знаю. Самый поганый из всех штатов. Накрой лучше чем-нибудь голову». «Нечем». Паркер скрушенно пожал плечами и отошел, заливаемый дождем. «Как тебе?» – прокричал Гэрити Макфрису. Макфрис махнул рукой. «Все худшему. Теперь хочется, чтобы вышло солнце». «Скоро выйдет», – успокоил Гэрити, но он ошибся. В 4 часа дождь все еще шел.